Гробница оказалась большой, много комнат и переходов, здесь была куча нежити, маленьких демонов, хотя попадались и церберы, а заправляли тут всем три больших скелета, воин, лучник и маг. С ними пришлось попотеть, но было это из-за того, что я использовал только способности костюмчика. Но самой большой проблемой оказался демон с длинными руками и когтями, что тупо выкачивал из меня жизни, хоть и очень медленно. Было очень неприятно, да и убить его сразу не получилось, так что на будущее буду знать, что с ними надо разбираться быстрее и не играться, ведь сотня таких выпьет меня досуха за пару десятков секунд, ведь защиты от этого у меня нет. В деревню я вернулся только к вечеру, а у ворот меня уже ждала обеспокоенная Пегги, которая, как обычно, стала проверять, все ли со мной в порядке. Местные жители были рады тому, что набегов скелетов больше не будет, а солдаты пошли проверять лес. «Мне кажется, нам стоит пойти в обход», — сказала Пегги, когда утром мы подошли к сломанному мосту. «Но я могу спокойно здесь перебраться. Я не могу объяснить, но чувствую, что стоит идти в обход, интуиции стоит доверять, так что послушался свою нимфу, но чуть позже пожалел об этом. Пойдя в обход, мы увидели пару солдат, что шли к пещере, а навстречу к ним выскочил циклоп, именно с большой буквы, так как он был метров 10 в высоту, вооруженный огромным молотом. Полифемус, а именно так, судя по оценке, звали циклопа, был, мягко говоря, недоволен нападением и один ударом превратил весь отряд в кашу. «Беги на другую сторону моста и активируй барьер». «Нет, я останусь и помогу тебе. У нас был уговор, беги». Стиль Узумаки. Первый этап. Вместе с произнесением этих фраз я вызывал свой костюм с мечом. Для таких размеров циклоп был очень проворным, но я спокойно наносил ему удары, не попадаясь под атаки, но тут случилось непредвиденное, меня просто откинуло, и я со всей дури влетел в камень, пробил его и влетел в скалу, даже при наличии костюма было очень больно, видимо, это какая-то его способность. Стиль Узумаки. Второй этап. Тут стало проще, но я еще несколько раз попал под эту его атаку, так и не поняв, как она работает. Я бил его, а он не мог меня задеть ничем, кроме той атаки, но вот спустя минут 20, он просто упал, задергался и умер, а ко мне подбежала Пегги. «Пегги, твоя интуиция сведет нас в могилу», — сказал я с улыбкой, но это было интересно, видимо, его убил яд, что я получил от мечей арахнидов из твоей пещеры. «Угу», — сказала Пегги, покрывая меня водой и исцеляя. «Сейчас отдохнем, а потом посмотрим, что у него было в пещере». В пещере снова оказался странный черный сундук, который исчез после открытия. И на этот раз мне повезло, в нем лежал жезл Гекаты, если направить в него маны, то с конца посоха вылетел сгусток, от которого веяло холодом, а при попадании в стену отлетел неплохой такой кусок. Я сразу достал Самихаду, и посох удалось поглотить, что добавило ему шанс заморозить противника, тем самым замедлить его, а также шанс украсть часть его жизненной энергии, вылечив себя. Комментарий к глава 39. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801465578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Kiwi. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 40. Через пару дней мы вышли к полям около деревни Амброс, как обычно, оставив Пегги, пошел разбираться со всякими монстрами. Около реки я встретил кентавра, но он, в отличие от других, не бросился в атаку, а помахал мне рукой. «Я дико извиняюсь, а драться мы будем». Подошел я и спросил: «А зачем?» Удивился он. «Ну, как бы тут каждая собака хочет моей смерти, а тут такой поворот, я немного удивлен. Я, в отличие от моих собратьев, не сошел с ума, поэтому и не бросаюсь на всех подряд. Меня зовут Наруто, а тебя — Хирон. Приятно познакомиться, а чего ты мнешься тут?» «Да вот проблема одна, украли лук, утащили в ту пещеру, не знаю, что делать». «Ну стой здесь, сейчас проверим». Войдя в пещеру, обнаружил опять кучу кошка-девочек, на самом деле они называются Минады, но кого это волнует, пустил в расход и пошел дальше. К сожалению, вся пещера была забита ими, а в конце маленького подземного путешествия меня ждала главная Минада. Проблем она доставила много, Для начала она очень быстро двигалась и постоянно посылала в меня стрелы, и каждая гребаная стрела попала в меня. Понять, почему так вышло, я смог только после того, как взял в руки лук. Лук Херона, оружие, созданное Богом, никогда не промахивается. Я не смог удержаться и оставил себе, пока поглощать не буду. Теперь оставалась проблема, что делать с Хероном. По-хорошему просто уйти, но надо смотреть. В пещере больше никого живого нет, но, к сожалению, лук я не нашел, сказал я, подойдя к кентавру. Ты врешь, я чувствую, что он у тебя, кинулся он ко мне с копьем. Блин, думал спокойно пройти мимо, а пришлось прикопать, ну не мог я отдать ему такую прелесть, созданную Богом, особенно при учете количества проблем, что он мне доставил. Забрав Пеги, пошел в деревню, где снова озаботился защитой и пообщался с местными. Мне рассказали о кузнице, что живет где-то в лесах, и о том, что роща, куда мне сейчас надо, совсем близко. Распрощавшись, мы отправились в путь, но около самой рощи, я понял, что-то не так, около нее стоял мужик и рыдал. Оказался он владельцем этой самой рощи, которая, кстати, полыхает как факел. Мало того, что туда проникли пауки, так еще и подожгли все. Пеги осталось успокаивать владельца рощи, я же пошел внутрь. Убивая пауков и арахнидов, я прорывался к центру, где растет нужное мне дерево, но просто так получить заветную веточку, что так нужна оракул, мне не дала огромная арахна, что окопалась тут. Только я сунулся на поляну, где она была, то сразу отскочил, а дело в том, что здесь был распылен какой-то яд, а так как костюмчик я не вызывал, то яд малость разъел мне кожу. Быстро вызываю костюмчик и несусь к ней, получая плевок кислотой или ядом в лицо, благо костюм защитил, и сношу ей голову, пойдет в коллекцию. Долго думал, что же делать с деревом, веточку я могу отрезать, но оно же сгорит, в итоге еще полчаса убил, чтобы выкопать и запихать в свиток. На выходе, обрадовал владельца спасением дерева, чему он был безмерно благодарен, настроил свиток на него, капнув в нужное место кровью, и объяснил, что когда захочет вытащить дерево, надо будет капнуть туда же. Дальше мы вышли на болото, драться тут особо не хотелось, так что этим занялись клоны, а мы с Пеги просто шли по воде, я с помощью чакры, она какими-то своими способами. Пеги увидела подъем в гору и сказала, что нам надо туда зайти. Я приготовился к битве, к чему-то подобному циклопу, и пошел вперед, но нашли мы там не бой, а кузнеца. Здравствуйте. Приветствую, путники, желаете что-то приобрести? Да можно было, только денег не так много, но посмотрим. А вам, кстати, как тут находится, в окружении такого количества монстров? А что монстры? Усмехнулся кузнец, меч у меня есть, и махнул рукой в сторону горки и трупов. Мда, теперь понятно. Слушайте, а может бартер? Денег у меня было мало, но вот интересные вещи имелись. Неужели у вас есть что-то, что меня заинтересует? Приподнял бровь кузнец. Угу. «За все ваши мечи предлагаю вот такие вот свитки». Когда кузнец понял, какое сокровище я предлагаю, пошел торг, в итоге мне пришлось отдать десяток свитков и пару килограмм чакра стали. Мечей я забрал несколько десятков, по характеристикам они ничуть не уступали мечам тумана, но, к сожалению, поглотить Самихада захотела только один, что дало возможность ранам, нанесенным ей, не затягиваться. Около дня мы шли по болотам, но все-таки выбрались к дороге, ведущей в Дельфы. Сам город был осажден так же, как и Спарта, но за полчасика я справился с врагами, и нас сразу проводили в город к Оракулу. У входа в храм, где сидит Оракул, нас встретила девушка с именем Антиоха, что не хотела нас пропускать, пока я не покажу веточку. Какая-то дебильная традиция, ну да ладно. «О, путник, ты пришел сюда, чтобы получить предсказание», произнесла Оракул бога Аполлона, когда я вошел в здание. «Ну, есть такое», Леонид сказал, «что может, что и выйдет. Я вижу, что ты не обычный человек, а во, да еще и не из нашего мира». На этих словах Пеги удивленно посмотрела на меня. «Вижу, что ты изменишь этот мир. Сейчас тебе стоит пройти через Парнасские пещеры, там ты найдешь свой ответ». «Понятно, что нифига не понятно». Выйдя из храма, мы пошли искать жилье. Его нам предоставила одна женщина, что за обедом рассказала про своего мужа, который ушел в пещеры, но так и не вернулся. Я же пообещал попробовать найти его, все равно мне по пути. На пару дней мы задержались в городе, изучая его красоты, но в один прекрасный момент Пегги не сдержалась. «Я хочу получить ответы», — внимательно посмотрела она на меня, — «хватит уже заговаривать мне зубы и любоваться городом». «Да я и не пытался. Теперь скажи мне, как это ты не из этого мира?» «Ну, тут сразу и не объяснишь, если по-простому, то сюда меня послал кто-то из богов, чтобы помочь местным жителям, и меньше через полтора года я вернусь домой». «Полтора года», запинаясь, сказала она и опустила голову, «то есть ты меня тут бросишь?» Тут я реально удивился. «А ты хотела бы уйти со мной?» «Да», подняла она голову и обрадовалась. «Я могу попробовать, но ничего не обещаю». «Хорошо, а теперь пойдем поищем, где тут можно поесть», схватила она меня за руку и повела на торговую площадь. Утром, когда я уже собирался уходить, встретил тут кузнеца, у которого закупался, а также владельца рощи. Оказалось, они посмотрели на то, как я ловко избавляюсь от монстров, и, так сказать, прошлись по трупам. Владелец рощи передал мне интересный камень, что нашел в своем полусгоревшем доме. Камень портала. Открываем временный портал, связанный с портальной системой этого мира. Блин, вот о чем я забыл. Порталы активировал, и даже не попробовал телепортироваться. Попросил подождать Пегги, а сам пошел к порталу и отправился в Гелос, где все радостно меня встретили, а солдаты задали резонный вопрос: нахрена я попросил сюда кого-то отправить, если деревня защищена? Вот что не делай, всегда найдется кто-то недовольный. Пару минут пообщался со старостой и вернулся обратно, захватил Пегги и пошел к пещерам. Комментарий к глава 40. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676555578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Kiwi. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 41. В пещерах пришлось действовать аккуратнее, так как в этом раз со мной отправилась Пегги. Раз она пошла со мной, решил еще и посмотреть, как она в бою. И оказалось, она неплохой такой маг воды, правда, убивать у нее получалось только слабых противников, да и выдыхалась она быстро, но и это уже хорошо. К сожалению, именно в пещере я нашел мужа женщины, у которой мы останавливались на ночлег. Он превратился в монстра, похожего на прямоходящего вепря. Я сначала хотел его убить, но потом глянул характеристики и понял, пришлось вырубать и запечатывать в свиток. После заблокировал вход в ответвление пещеры, где мы были, установил барьеры и воспользовался камнем телепортации. «И Адама, я нашел твоего мужа», — сказал я, когда вошел в дом. «Что? Где он?» — с беспокойством сказала она. «Тут такая ситуация, слушай». После рассказа женщина разрыдалась, потом а как будто что-то вспомнила и попросила пойти с ней. Как ни странно, пошли мы снова к Оракулу. Оказалось, Феодама раньше была одной из жриц этого храма, а затем влюбилась, ее благословили и отпустили жить с мужем. Оракул немного подумала и велела положить тело на алтарь, затем она встала на колени у изголовья алтаря и начала что-то бубнить, видимо, молилась Аполлону, и это подействовало. Алтарь засветился и через минуту потух, а нашему взору предстал нормальный человек, а не монстр. «Благодарю вас, Оракул, и вас, Наруто, за спасение моего мужа». «Ни за что», — улыбнулся я, — «вы тут разбирайтесь, а я пойду, меня там подруга ждет». Так наше путешествие продолжилось. Несколько дней мы шли по пещерам, но наконец нашли выход, а ответа все не было. Еще через пару дней пути уже на природе был обнаружен новый портал и рядом с ним странный торговец. «Подходите, Мие-е», — проговорил сатир. «Вы же сатир». «Да, Мие-е, но я еще и торговец, Мие-е», — спокойно ответил он. «Ради приличия я купил у него пару зелий, а также узнал, что рядом целый лагерь монстров. Когда я поднялся на холм и увидел лагерь, то знатно офигел, я даже не мог прикинуть, сколько здесь было врагов. Пегги была оставлена на холме в лагере, под барьером, а я пошел в бой. Мне пришлось создавать клонов в промышленных масштабах. Сначала бои шли в лагере и пещерах рядом с ним, затем уже на каких-то руинах, что, судя по всему, были древним городом. Опомнился я, добивая странных больших змей в пещере. Получено достижение 1 в поле воин. Получено достижение принц войны. Получен пассивный навык боевой транс. Получен титул наследник Персея. 1 в поле воин, Вы сражались с огромной армией в одиночку. За каждые 10 тысяч врагов на поле боя все физические характеристики прибавляют 50% от основного значения. Принц войны, ваш бой привлек внимание бога войны Ариса. Он даровал вам навык, позволяющий полностью сконцентрироваться на бое. Боевой транс ускоряет реакцию и скорость обработки поступающей информации. Наследник Персея, вы убили знаменитую медузу Горгону, и заодно ее сестер, на вас больше не действуют любые способности, которые могут обратить вас в камень или нечто подобное. Помимо всего этого мой уровень увеличился на 5, а значит тут было около 100 тысяч врагов, где они только берутся вопрос. Надо вернуться к Пеге. Ты в порядке? Услышал я голос, когда уже собирался возвращаться. Да, а ты кто? Я Фиин, я преследовала Тилхина, но попала в ловушку этих подлых змей. Я Наруто, а что за Тилхин? Это могущественный колдун, именно он призывает всех этих монстров и заставляет атаковать людей. Ты, видимо, тоже ищешь его, но думаю, ты опоздаешь, я первый до него доберусь. Все это она говорила, открывая двери на противоположной от входа стене, а когда закончила фразу, выскочила и побежала. Странная какая-то. Пеги, естественно, на меня накричала, потому что ушел на 3 дня, а она с холма видела только непрекращающуюся бойню. Извинившись, я рухнул в палатке отсыпаться. После пробуждения и завтрака мы выдвинулись дальше. Помнится, как-то я жаловался на нехватку опыта. Так вот, теперь уже такого нет, опыта у меня просто предостаточно, и я жду не дождусь, когда этот опыт у меня перестанет появляться. После битвы при Горгонах, как я ее назвал, события полетели вскачь, каждый день был новый бой. Сначала мне пришлось драться с демоном-мутантом, который высасывает жизнь. Ума не приложу, как обычные солдаты смогли загнать его в руины и не давать выйти, а затем, решив помочь этим же солдатам найти сослуживцев, отправился в болото, где нарвался на огромную гидру. После 100-й отрубленной головы я понял, что действую как-то не так, и перешел на техники. Только я думал, что можно отдохнуть, мы подошли к Афинам. Я думал, при Горгонах было много врагов, как же я ошибся. Теперь я официально считаюсь в Греции преступником, а ведь как хорошо все начиналось. С каждым днем битвы у Афин я становился злее, и дело тут было не в количестве врагов и их силе, а некоторые индивиды там попадались действительно интересные, а в действиях Леонида. Эта мышь сидела за стенами Афин и наблюдала за мной, а когда я закончил бой, он открыл ворота и вышел меня поздравлять, за что и получил сломанный нос, челюсти и ноги с руками, а потом от меня так полыхнула яки, которую я обуздал во время боя, что солдаты, которые хотели меня схватить за такое обращение с правителем, побросали копья и разбежались. Естественно, после такого трогать меня побоялись, а Леонид не мог дать четкий приказ по причине отключки, так что я спокойно прошелся по городу, закупился интересным оружием, а затем ко мне выскочил странный тип, который рассказал о своем учителе, что сейчас прячется где-то в подвалах храма, что захватили монстры. Вот опять же, чем тут занимались спартанцы, если монстры даже в городе. В общем, победив спятившего и охренительно сильно лича, где-то на 5-м этаже этих катакомб нашелся Федр, учитель того типа, и поведал занимательную историю об этом мире. Для начала существует орден Прометея, что следит за миром, иллюминаты недоделанные, Федр, так сказать, возглавляет греческое отделение этого ордена, соответственно и информации о том, что происходит у него было больше, чем у той девчонки, что я повстречал у Горгон. Оказалось, Тилхин это не имя, а скажем так, раса малых титанов, что когда-то создавали людей и прочую ересь, по указке титанов или богов. Там произошли какие-то терки между Тилхинами, титанами и богами, и все из-за людей. По итогу титаны убиты или в тюрьме, Тилхины считались убитыми, а боги поедают амброзию где-то вроде Олимпа. После встречи с Федором, я выслушал истеричную речь о той девушке Фиин, видите ли, не понравилось ей, что меня отправили убивать Тилхина, что сейчас в Греции, а ее на восток с посланием, хотел и ей что-нибудь сделать, но меня опередила Пеги, выкинув ее в воду. После этого мы неделю плыли до Крита, и как полагается на Крите меня ждала куча врагов, лабиринт и Минотавр, что, впрочем, не доставило проблем, в отличие от Тилхина. Эта летающая жаба в балахоне пародировала меня, а точнее создавала своих клонов, кидалась молниями, а до кучи оживляла статуи вокруг. Зато этот бой значительно меня усилил, видимо, я как орел, В том смысле, что пока не пнешь, не полетит. Забой, я вспомнил, что Узумаки владеют цепями чакры, вспомнил, что владею неплохой такой техникой, Расинганом, а также что я джинчурики, правда, с этим возникли проблемы, так как помочь мне порывались все биджу, которые сидели внутри. Небольшим советом, в моем домене, где, как оказалось, я могу немного регулировать поток времени, пока там нахожусь, было решено взять у всех по чуть-чуть. В итоге получилась неведомая хрень, благо не та, о которой вы, наверное, подумали, что меня порадовало. Просто я получил интересное одеяние из чакры, что переливалось разными цветами и давало просто огромный резерв чакры, а также усиление характеристик. Комментарий к глава 41. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 42. Вот я и оказался в Египте, жаль, не как обычный русский турист. Все путешествие по Греции и дорога сюда заняли у меня около полугода. Теперь надо разобраться с Тилхином, что окопался тут. К несчастью, большую часть времени нам с Пеги приходилось проводить в пустыне, что на нее плохо влияло, и мне пришлось запечатать ее в свиток. Дальнейший путь был в одиночку. Вообще в Египте мне понравилась интересная архитектура, красивые рисунки, поглазеть на пирамиды, если бы еще там всякие личи и бывшие фараоны не восставали, вообще было бы прекрасно, но хоть так. К сожалению, врагов тут было меньше, чем в Греции, либо мне так казалось. В основном на меня тут нападали обычные животные, по крайней мере, думаю, 5-метровый скорпион, такого же размера, плюющийся ядом слизняк, как и прямоходящий крокодил, обычные для этих мест явления. Основной моей задачей тут была помощь жрецу Имхотепу. Он первый, кто озвучил мне решение проблемы с телхинами. Оказалось, всего-то надо дозвониться, точнее воззвать к Богу, а для этого надо найти пару реликвий и притащить в Мемфис, где я и встретился с ним. Кстати, решение проблемы было в свитке, что я нашел у первого телхина и передал Имхотепу. Так что я как ненормальный бегал по пустыням и оазисам, ища нужные вещи. Вещи я, естественно, собрал. Из них Имхотеп за пару минут склепал жезл вечности, состоящий из скрепленных веревкой реликвий, и провел ритуал, который, к сожалению, не удался, чему я на самом деле не удивился, поэтому, решив, что боги нам не помогут, меня отправили в долину царей. Там много гробниц, и если Тилхин что-то ищет, то это можно найти там. Добирался и рыскал по долине я, наверное, больше месяца, но Тилхин был найден и жестоко убит. У него была странная табличка с клинописью, вчитываться я не стал, а отнес фивы к Имхотепу. Как оказалось, Тилхинам нужен некий серп Крона, оружие, что способно убить как бога, так и титана, но сами понимаете, мне эта вещь нужнее, чем местным титанам и Тилхинам. Поэтому я пошел в последний нетронутый храм в Египте, чтобы воспользоваться там порталом и попасть в висячие сады и храм Мардука. Дорога до храма проходила с боем, но проблем уже не вызывала. Последним моим препятствием стал джин. Порадовало меня только то, что владел он только магией огня, но он был побежден, и я воспользовался порталом. На выходе меня ждал ошалевший жрец и торговец. Жрец что-то рассказывал про то, что Тилхин прорывается в храм Мардука и хочет забрать серп, а также интересовался, как это я активировал портал. Получив объяснение, я рванул по стенам, оставив на месте сотню клонов, что должны разобраться с врагами. Опыт я все равно получаю, даже если убийство совершает клон. До храма я добрался за считанные минуты, потом пришлось поплутать по катакомбам, но опять же клоны мне помогли быстро найти путь. Ворвавшись в зал, где должен быть серп, я увидел Тилхина, что, схватив серп, ударил мою старую подругу, Фиин. Недолго думая, я использовал все возможные усиления и рубанул Тилхина по руке с серпом. Серп выпал, и Самихада его поглотила. Пока пара клонов вытаскивала Фиин, я вступил уже в нормальный бой с местным Тилхином. «Отдай серп, человек, ты не достоин такого оружия», — кричало это существо на вполне понятном языке. «Да уже поздно, я поглотил серп, теперь он только мой», — улыбнулся я. «Нет, ты врешь», — неверяще произнес он, а затем с новыми силами рванул ко мне. «Хочешь — верь, хочешь — нет, «Мне без разницы, ты только скажи, а в чем был план? Все равно я тебя сейчас убью, так что слушай, этим серпом я бы смог перерубить цепи, что сдерживают великого титана, и избавиться от гнета богов, что за привычка рассказывать о своих планах. Бой мог бы закончиться раньше, но я решил кое-что проверить, поэтому я незаметно активировал печать сдерживания, а затем запихал Тилхина в свиток. И все тишина, ничего не происходит. Осмотревшись, я понял, что нахожусь на каких-то полях, так что направился к деревеньке, что заметил, когда дрался с Тилхином. Дальше мое путешествие превратилось в путешествие по великому шелковому пути, причем вела меня Пеги, которую я вытащил из свитка, и она была уверена, что ведет меня правильно. Я прям чувствовал пятой точкой, что будут проблемы, но мне все равно было интересно. Местная живность была спокойна, на нас нападали очень редко, ведь Тилхин не успел здесь пройтись. В городах я искал оружейников и закупался местным оружием и броней. Переход через горы Пеги совершала снова в свитке, я же успел разобраться с местными обитателями и убить огромного снежного человека, что был вооружен сосулькой, которая расценивалась как оружие, поглотив которую я стал при каждой атаке наносит врагу урон холодом, причем он не останавливал текущую кровь. Кстати, про поглощение, серп Крона, который я поглотил ранее, почти ничем не выделялся, кроме того, что дал возможность пробивать естественную защиту богов и титанов, что было приятным бонусом. И вот мы подошли к странной горе, сорвав печати со входа мы вошли внутрь и попали в натуральный ад. Судя по всему, гора была вулканом и обосновались тут демоны. Пеги снова пришлось убрать в свиток, для безопасности и защиты от жара, а я направился вглубь, уничтожая всех врагов. Несколько дней я зачищал эту гребаную гору от демонов, повстречав все возможные их виды. Наконец я вошел в огромную пещеру, на дне которой был прикован титан. Вот как знал, что хорошим это не кончится, я решил убить его, но меня развели как лоха. Когда я телепортировался к голове титана, чтобы снести ее, мне подставили цепь, которую я и перерубил, а титан сразу рванул в портал, что находился рядом. Несколько минут я стоял и пытался понять, что же произошло, а когда осознал, выматерился и рванул в портал. На той стороне оказалась площадка и каменный проход, заваленный кучами металла и камня, что ранее были големами. Судя по всему, находились мы на какой-то горе, о чем меня и уведомила система. Оказалось, я нахожусь на Олимпе. Интересно, успел титан завалить богов? Вроде бы я не так долго тупил, но когда я вышел на что-то вроде площади, то увидел титана, что убивал какого-то старика, а рядом уже валялась куча тел. Похоже, я сильно напортачил. Система подсказала, что это Зевс. Он посмотрел на меня, протянул руку, и по губам я смог прочитать «помоги». Я атаковал титана, и он отвлекся на меня, а в это время клоны собирали все тела, включая Зевса, и паковали их в свитки. Время там для них не идет, возможно, кого-то можно будет спасти. Кстати, о самом титане. Ростом он был 1,50 м, имел уродливую физиономию, кучу цепей на теле и 4 руки. В общем, на фоне него я был мошкой, но очень противной мошкой. Стиль Узумаки. Третий этап, единение с хвостатыми, прокричал я. Рядом с титаном выросло странное существо, похожее на человека, но имеющее схожие с животными черты в виде хвостов и ушей. Этим существом, естественно, был я. Если вдуматься, похожий на Сусана с помесью кицуне. Титан был очень крепок, к тому же постоянно вызывал огненные метеориты и использовал такую же атаку, как циклоп. Имя: Тифон. Раса: Титан. Пол: мужской. Класс: убийца богов. Дополнительная информация: шанс на победу 20%, скрыто. Приплыли, кроме шанса на победу ничего не видно, хотя, наверное, там бы было объяснение, почему огромный Расинган на молнии ничего ему не сделал. В голове родился план, я по-быстрому обсудил его с хвостатыми, и они согласились помочь. Пока я отбивался от этой махины, клоны по периметру площади готовили фин, и когда она была готова, я приступил к исполнению. Был активирован барьер с маленьким окошком для атаки, я создал Расинган, укрепил его маной, а затем стал вливать стихийную чакру, следом за этим хвостатые начали совместно создавать внутри него биджудаму. С каждым мгновением мне было все тяжелее контролировать технику, но надо было держаться, и вот в последнюю секунду, когда уже контроль должен был быть потерян, я запустил все это в беснующегося Тифона и закрыл барьер до конца. Секунду ничего не происходило, а затем внутри полыхнуло, появились, скажем так, различные спецэффекты, а Титан заорал. Клоны стали развеиваться, и с последним клоном пал барьер, а меня откинуло на дорогу, что вела к площади. Через какое-то время я очнулся и увидел идеальную воронку, где ничего не было. Получен титул убийца титанов. Убийца титанов, вы справились с одним из страшнейших бедствий этого мира, Тифоном. Теперь сущности, значительно превосходящие вас в силе, хотя бы задумаются о том, чтобы послушать, что вы говорите. Походив по полю, я нашел разное оружие, судя по всему принадлежащие богам. Самихада от всего воротила нос, так что пришлось запитывать в свитки. Затем я распечатал Зевса. «Ты», — указал он на меня пальцем, — «это ты во всем виноват, ты должен был победить зло, а не примкнуть к нему. Где-то я это уже слышал, но да ладно, тебя надо лечить, старик. Как только я окрепну, ты пожалеешь о содеянном, весь мир узнает, кто погубил их богов». После этих слов я получил титул. Получен титул убийца богов. Титул убийца богов интегрирован в убийца титанов. Задание остановлено, сейчас вас перенесут в нужное время, в ваш мир. Комментарий, глава 42. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 Киви. https://2410014659092929 и Яндекс Деньги. Глава 43. Все-таки лучше сначала отдохнуть, сказал я, когда все пообнимались после нашего переноса. Конечно, конечно, заговорила Микото, пойдемте в дом. В доме был накрыт большой стол, где все и расселись. Все отложили свои дела до следующего дня, так что мы спокойно могли все обсудить и узнать новости. Итак, кто первый начнет рассказ? Спросил Данза. Давайте я. Начало Саске. Я попал в другой мир, был на нескольких планетах, на одной я тренировался с Риддиком Сенсеем, а когда он улетел, бился в темноте со страшными монстрами, у меня отвисла челюсть, а затем меня переправили на планету, где была нереальная жара, и жили очень живучие насекомые. Имя. Учиха Саске. Раса. Человек, элементаль огня. Пол. Мужской. Класс. Шиноби. Мастер тайфурианцев. Повелитель огня. Дополнительная информация. Шанс на победу 50%. Шаринган фурианца. Император алмазных жуков. Остановленное преобразование в элементаля. Ты серьезно? Вскрикнул я. Ты себе пересадил глаза, Риддика. На этих словах Саске удивленно посмотрел на меня. К сожалению, я слишком быстро стал терять зрение, а Риддик тоже имел необычные глаза, и мы провели эксперимент. И что он дал? Очень заинтересованно спросил Орочимару. Хаем, теперь я всегда вижу в темноте, к тому же все способности Мангекию Шарингана улучшились в несколько раз. Интересненько, надо будет поэкспериментировать, оскалился он. Только без перегибов, сказала Микото. Хорошо, хорошо, поднял он руки в защитном жесте. А я... подала голос Якума, была в странном месте, которое называлось Хуйкамунда. Имя. Курама Якума. Раса. Человек. Пол. Женский. Класс. Шиноби. Мастер иллюзий. Мастер духовного меча. Дополнительная информация. Шанс на победу 50%. Повелитель пространства. Обладатель улучшенного генома клана Курама. Неофициальный глава клана Курама. Чего? Вскочил я. Только не говори мне, что тебя тренировал Айзин. Тут на меня удивленно посмотрели все, особенно Якума. Да, ладно, Риддик с Шаринганом, но что ты дала Айзину? Ну, вроде бы ничего, я тренировалась с Айзином Сенсеем и Улькиорой Сенсеем, получила свой духовный меч, но он не стал работать как надо, зато вот, указала она на Дитта, который сидел рядом, он смог пробраться ко мне с помощью меча. Мда, никогда бы не подумал, ладно, рассказывай дальше. Мы убивали пустых, а финальным экзаменом было уничтожение какой-то организации под названием ГАТИ. Я ударился головой об стол, а еще, как я поняла, Айзин Сенси не имел тела, поэтому он взял немного моей крови и сказал, что попробует создать новые. Я еще раз ударился головой об стену. Получено достижение Разрушитель Канона. Разрушитель Канона, из-за ваших действий был полностью разрушен канон в двух и более мирах. Нарутакун, ты вроде там не был, но знаешь даже больше, чем Саске и Якума, сказал Данза. «Ну как сказать, я много чего знаю», — попытался уйти я от ответа. «Они были в других мирах, как и я, просто так получилось, что я получил информацию о том, что должно происходить в некоторых мирах и вселенных. В этот список входят и места, где были Якума и Саски». «А почему ты так удивился?» — спросила Микото. «Ну тут как сказать, Риддик такой себе антигерой, он один из самых разыскиваемых преступников того мира, но сам по себе он не совсем преступник, скорее человек, который хочет узнать, что случилось с его домом и отомстить. А вот с Эйзином все интереснее. Он главный злодей того мира, у него только одна цель – получить как можно больше сил и стать богом того мира. Агати-13 – это организация, которая ему противостоит. Как-то так. Ой, с шоком посмотрела на меня Якума. Да не парься, это другой мир, у нас из-за этого проблем не будет, а кто будет там стоять у руля не так важно. Надеюсь, что так оно и будет», — хмуро сказал Данза. «Ну давай теперь расскажи, что ты натворил. Тут такое дело», — опустил я глаза в пол, а все напряглись. «Точно», — вскочил я, как я мог забыть. «Знакомитесь, это Пеги», — сказал я, распечатав список. Сначала все офигели, потом стали смотреть заинтересованно, а вот Рачимару явно думал о том, как бы добыть образцы. «Пеги, это моя семья, мы смогли вдвоем попасть в мой мир. Здравствуйте», — поклонилась она. «А что она сказала?» — спросил Данза. «Блин, Пеги, они тебя не понимают», — грустно сказал я. «Пока просто посиди, а я позже что-то придумаю. Так вот, вернемся к нашему разговору. Сначала все было прекрасно, я ходил разбирался с монстрами, запасался образцами». На этих словах глаза Орочимару расширились. «Да-да, Орочимару-сан, держите», — протянул я ему свитки, — «тут разные монстры, которых я убивал. Так, а вот это верните, там мои трофейные головы. Так, а вот тут больше 100 голов гидры, не хотела умирать, только отращивала новые головы, пришлось использовать техники». Орочимару только облизывался и уже хотел бежать в лабораторию. «Угу, а вот эти свитки с оружием, большая часть которого не уступает мечам тумана, но пока оставьте их тут, попробую доработать способ их привязки к Конохе. Ну и самое главное, достал я еще стопку свитков, вот тут лежат трупы богов из того мира». На лицах всех был шок. «Чего?» — подскочила Пеги, а все напряглись. «Пеги, понимаешь, меня обвели вокруг пальца, да и еще это твоя интуиция, которая ищет проблемы», — улыбнулся я. «В той пещере был Титан Тифон, и когда я хотел его убить, он сбежал. Я его нагнал, но он убил уже почти всех богов. Я остановился ненадолго, чтобы она обдумала полученную информацию. Когда я все-таки смог его победить, Зевс, который был там верховным богом, это я уже сказал для своих, заявил, что он убьет меня и сделает все, чтобы все узнали, кто виноват в смерти богов. Для меня, конечно, не было разницы, что обо мне подумают местные жители, но все же неприятно. Ну, в общем, Зевса я уже сам грохнул». Пеги села на пол и только и могла, что с шоком смотреть на меня с открытым ртом. Остальные тоже выглядели не лучше, даже Саски с Якума. «Кстати, в этом свитке лежит оружие богов», — протянул я его Данза. «Насколько же ты стал силен, Наруто?» — задал скорее риторический вопрос Данза. «Намного сильнее». «Ну тогда предлагаю проверить, насколько все вы стали сильнее», — радостно вскочил Джирая и хлопнул в ладоши. Комментарий, глава 43. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 44. «М», — произнес я, смотря на тела на земле и бегающую между ними Цунади, — «что-то явно пошло не так. Может, мы переборщили?» — спросил Саски. «Конечно переборщили», — крикнула Цунади. «Это была проверка сил, а не попытка убить всю верхушку деревни. Ну мы же не знали, что так выйдет», — сказала Якума и опустила глаза. «Не знали они», — пробубнила Цунади.